Глава 5. Что уж наплел торговцам Антон, не знаю. Однако те вполне благосклонно приняли его в свою компанию и даже поднесли кружку какого-то пойла. Вино или пиво. Бедный Антон. Дабы не испортить отношения в самом начале, он вынужден был осушить кружку до дна. Ладно, не умрет. Не цианид же там в самом деле. Осилив подношение, тот сам сделал заказ для всех, дав понять новым знакомым, что деньги у него водятся, тем самым показав свой уровень. Торговцы ведь с рваньем и с бесштанным разговаривать не станут. Подивившись про себя умению друга, я сам попробовал наладить контакт с циркачами. Дело тоже непростое. Бродячие артисты, несмотря на показательную открытость, люди довольно замкнутые. Большую часть жизни они проводят в дороге. А пути сообщения в Средневековье, как известно, спокойствием и безопасностью не отличаются. Так что артисты поневоле вынуждены защищать свои жизни и скромные богатства. Но и других причин полно. Молодых здоровых парней многие владетельные хозяева желают заполучить в дружины или холопы. Юных танцовщиц те же хозяева желают заполучить в свои постели. А беременность выводит танцовщицу из строя, зачастую навсегда. Есть еще поводы не допускать, кого попало в святая святых колесные мельпомены. Словом, мой визит за кулисы балагана не вызвал радости. Меня встретил хмурый мужчина лет 40, дородный, малоподвижный. Он мог исполнять разве что роли силачей или клоунов, или как их здесь величают. Кроме него, я разглядел того ловкого парня, что жонглировал кинжалами. Еще увидел молоденькую девчушку, что играла на неведомом инструменте. Двух парней лет 30, двух женщин такого же возраста. Они, видимо, работали с куклами. Кто-то копошился у фургона, со стороны второго помоста с занавесом раздавались голоса. У всех циркачей вид уставший и довольный одновременно. Целый день работать — дело нелегкое, но, видимо, сегодня был хороший заработок. «Что угодно господину», — изобразил на лице подобие улыбки старший циркач. Это у них традиция такая. Каждого человека, неважно, кто он, встречать вежливо и приветливо не помешает. А отказать или откровенно послать куда подальше всегда успеется. Я кивнул и коротко изложил версию прихода. «Странник, иду наниматься в дружину на юг, но дороги не знаю. Не будет ли любезен многоуважаемый джин, в смысле человек, рассказать мне о дорогах, а также подсказать, как быстрее исполнить задуманное? Ведь он известный маэстро, наверняка хорошо знает все тракты, тропинки и дорожки». Толика лести, вовремя ввернутая в монолог, выглядит своевременно и достойно. И воспринимается как следует. Хозяин балагана, имею некоторые основания так его называть, лесть воспринял нормально. И судя по тому, что не указал мне на дверь, точнее на полуоткрытый полог навеса, моя физиономия не вызвала у него отвращения. Появление незнакомца вызвало некоторое оживление среди артистов. Я удостоился нескольких взглядов. От просто любопытных до оценивающих и кокетливых. От маленькой циркачки. Самый пристальный, можно сказать, пронзительный взгляд был у хозяина. Он рассмотрел меня всего, с ног до головы. Оценил обувь, накидку, голову, лицо, прическу, руки. Именно в такой последовательности. Вывод, который он сделал, ясен, как солнечный день. Прилично даже богато одетый человек, которому не чужды ванна, мыло и одежная щетка. Такое себе могут позволить только состоятельные люди. А значит, моя легенда не совсем подходит к внешности. Но всякое бывает. И отпрыски знатных фамилий иногда бегут из дома, бросив все. В общем, мы поговорили. В личной палатке хозяина. Под вполне приличное вино, и мне пришлось попробовать местного алкоголя. Начав с дорог и проблем, с ними связанных, мы плавно перешли на другие вопросы. Трудности кочевой жизни, скудные заработки, война и все, что с ней связано, легенды и мифы, страшилки для детей и взрослых. Чтобы огонь разговора не погас, я послал, через хозяина благан, разумеется, одного из артистов за кувшинчиком вина, дав пару монет. Сего топлива должно хватить на некоторое время. От палатки до трактира, где сидел Антон, было 150 метров. Я не видел его, но знал, что все пока в порядке. В противном случае последовал бы тоновый вызов радиостанции. Принесенное вино подала танцовщица. Поставила кувшин и два кубка, одарила меня насмешливым взглядом и исчезла. Чтобы не вызвать раздражение хозяина, я даже не посмотрел на нее. К концу беседы я не только получил массу интересной информации, но и договорился, что смогу поехать на юг вместе с Балаганом. Циркачи вроде как хотят вот-вот покинуть городище. Торг подходит к концу, и народу будет мало. Смотреть нехитрые представления и платить за них станет некому. Распрощавшись с артистами, я покинул Балаган и не спеша пошел к трактиру, укладывая новости в голове. Торговцев у трактира не было. Антон стоял у коновязи, разговаривая с каким-то мужиком. Тот что-то увлеченно рассказывал, размахивая руками и надувая щеки. Никак еще одну местную легенду. Когда я подошел, мужик сразу затих, испуганно зыркнул, забормотал под нос и слинял. «Чего это он?» «А, здешний клоун!» «В смысле?» «В смысле придурок. Живет на торгу, делает всякую грязную работу. Его все знают, охотно нанимают. Вот он и трется возле рядов. Слушает разговоры, сплетни, слухи. Память хорошая и воображение богатое. Вот он мне и выложил кучу таких историй». «Ясно». Я незаметно глянул на часы. «Пора сваливать. Я кое-что узнал у балаганщиков». «Я тоже кое-что выяснил. Торговцы, как и все, любят посплетничать. О своих делах не гугу. А о чем другом, пожалуйста. Что делать будем?» «На постоялый двор. Перекусим и выйдем. Если успеем, можем поехать с циркачами. Они вроде как в дорогу собираются, нам по пути. Не будет проблем с выбором направления». Разговаривая, мы миновали столы и вышли к дороге. Встали, пропуская несколько повод, битком набитых тюками, свертками и мешками. Кто-то хорошо затарился. «А судьба твоя будет нелегкой, тяжелой. Но ты сильный, могучий, смелый. Врагов победишь, любовь свою отыщешь. Будете жить хоть и не богато, но долго и счастливо». Я обернулся на голос. Рядом буквально в пяти шагах сидела давешняя гадалка. Перед ней стоял молодой здоровый парень. Румянец во всю щеку, грудь колесом, шея как у быка. Широкие ладони теребят вышитый пояс. На лице смущение и радость. Гадалка на парня почти не смотрит. Вперила взгляд в кости и бурчит под нос, но бурчит хорошо поставленным голосом. «Только не ходи на войну проклятущую. Послушай мать с отцом». «Ну как же, бабушка? Я ведь не юродивый какой». «Я сказала, не ходи. Ратные дела тебя не минуют, но время еще не пришло. Не то сложишь голову буйную в первом же бою». Говорила бабка каким-то уж слишком образным языком, словно былину рассказывала. Впрочем, такой слог, видимо, лучше воспринимался людьми. Мол, гадалка, значит, и слова должны быть мудреные. Парень кивнул, положил перед бабкой монету и ушел. На лице смятение и задумчивость. «Почем опиум для народа?» — насмешливо заметил Антон. «Народные суеверия приносят неплохой доход. Бабуля, пока я здесь сидел, человек 5 успела обработать. Все, кроме одного, ушли довольные». «Один?» «Один аж побелел». У бабки оказался хорошим не только голос, но и слух. Слова Антона она расслышала, подняла голову. На нас взглянули карие глаза, уставшие, печальные и понимающие. «Господа совсем не верят в предсказания. Напрасно». Антон фыркнул. «Бабусь, ты деньги зарабатываешь, ну и продолжай. А нам мозги не пудри, в смысле, не болтай ерунды. Предсказания». Старуха бросила кости в стаканчик, немного потрясла его и опустила на колени. «Я могу и без денег сказать, кто вы». Я вздохнул, посмотрел на старуху. Только гаданий мне сейчас не хватало. Но послать ее куда подальше нельзя. Зачем обижать пожилого человека? «Ну, говори». Гадалка вдруг встала. С трудом передвигая ноги, подошла вплотную и мягко произнесла. «Дай левую руку». Я вытянул руку и повернул ладонью вверх. Вроде по ладони гадают. Но гадалка ладонь проигнорировала, схватила за запястье. Пальцы оказались на удивление крепкими, и от них шло приятное тепло. Через несколько секунд, помяв запястье, она подняла голову и заглянула мне в глаза. Зрачки сузились, стали размером с точку. «Мертвец, оживленный могучей силой, пришедший из небытия, наделенный мощью неведомой, владыка всех живых, кровь на пути твоем, кровь за спиной твоей. Творя зло, ты приносишь добро, убивая врагов, спасаешь жизни. Ты не воин, но сильнее 100 воинов. Перед тобой должны склониться короли и цари. Но тебе нет дела до них, как нет дела им самим до муравьев и букашек. Твое время еще не пришло, а когда придет, мир изменится, и не будет тебе покоя бесконечное множество веков». Она вдруг замолчала, отступила и зашептала под нос то ли заклятие, то ли молитву. Я недоуменно пожал плечами, глянул на Антона. Тот от удивления аж рот раскрыл. «А я бабуся». «Кто с владыкой по пути страшному идет, тот сам владыкой станет. Через боль и утраты обретет могущество и власть, и не будет ему радости». Антон присвистнул, покачал головой. «Нифига себе, погадали!» Бабка стояла перед нами, продолжая шептать. Пальцы рук сплетались в замысловатые узлы. «Как ты это делаешь?» — спросил я. Гадалка мигнула и вполне нормальным голосом ответила. «Не знаю. Что-то шевелится в голове, болит. Я словно вижу тени, фигуры. Когда напрягаюсь, вижу четче. И рассказываю, что вижу». «И так каждый раз?» «Нет. Если каждый раз, то с ума сойду от боли. Редко, когда заглядываю в неведомое. Простым людям это не надо. Я просто смотрю на них и говорю, что вижу. А другим... Другие хотят слышать то, что им нужно». Я опять покачал головой. «У бабуси врожденная способность, это ясно. И ничего особенного здесь нет. Ну, есть склонность к прорицанию. Чего удивляться? Ведь не удивляемся же мы, когда штангист поднимает над головой вес, какой обычному человеку и от земли не оторвать. И когда прыгун шестом взлетает на 6 с лишним метров, тоже воспринимаем нормально. И умение отдельных индивидуумов перемножать за секунду 5-значные цифры тоже не вызывает суеверный ужас. Все это предсказание, умение притягивать предметы, умение отжиматься по 5000 раз, способность сидеть под водой, не дыша по полчаса, способность переносить мороз и жару и другие не менее невероятные вещи – части скрытого в человеке потенциала, раскрыть который мы пока не в состоянии. Зато в состоянии ахать и охать, глядя на тех, кто чуть вышел за рамки обычного. «Держи». Я протянул старухе золотую монету из наших стратегических запасов. «За правду». Кажется, я смог удивить гадалку. Она приняла дар, секунду смотрела на золотой диск, потом сжала ладонь. «И побереги себя. Не напрягай голову. Хватит с них и твоей наблюдательности». Гадалка смахнула слезу, поклонилась. «Спасибо, владыка». «И владыка меня не называй. В этом ты ошиблась. Прощай». «Я не ошибаюсь. Прощай». «Здорово на тебе». «В смысле?» «В смысле, владыка. Владыка. Не бабуся, а Кассандра». «Чё ржёшь? Она тебя тоже владыкой обозвала. Только непонятно, чего». «Как чего? Вселенной!» «Но бабуся таких слов не знает, вот и сказала, владыка всех живых». Антон опять фыркнул, глянул назад. «Эх, жаль, парни не слышали, такое представление пропустили». «Ничего», — буркнул я, — «ты им все выложишь, изобразишь, как говорится, в лицах». «Да уж, такой прикол нельзя пропустить». Я пожал плечами и не ответил. До постоялого двора дошли довольно быстро. По пути успели обменяться новостями и составить единую картину происходящего в королевстве, а также в соседних землях. И хотя рассказчики выдавали нам отдельные отрывки сведений, сплетен и слухов, но мы, имея богатый опыт обработки данных, смогли обобщить информацию и получить более-менее четкую картину. Как это часто бывает, большая часть информации была ненужной. Что-то нас не касалось, что-то уже устарело, но сухого остатка вполне хватало, чтобы знать, что делать дальше». Харким встретил нас на пороге. С формом наперевес. Выглядел инженер встревоженным. «Ты чего, Невит?» — спросил Антон. «Плохие новости». «В смысле?» «Приходил владелец гостиницы. Говорил, нашими лошадьми интересовались воины из отряда барона Теаспора. Этот отряд по договору с хозяином провинции охраняет здешний район». «И что?» «А то, что они узнали лошадей, мол, принадлежали их товарищам, которые уехали с бароном». Антон скинул мешок на пол и наморщил лоб. «Что-то я слышал о Теаспоре. И еще о ком-то. Черт!» Я тоже бросил мешок и подошел к кровати, на которой лежали наше оружие, разгрузки и снаряжение. «Конечно, слышали. Этот барон взревновав некого Делаграфи, решил укокошить его. Тот слинял из городка, барон рванул в погоню и налетел на нас, помнишь? «Ети его мать!» — смачно выругался Антон. «Это тот кретин со своими церберами! А беглец — барон де, мать его, Лаграфи! Тьфу! Навет, на сборы 10 минут. Кстати, где эти добромолодцы? А? Где эти солдаты? Вроде как ушли. Они были здесь совсем недавно». «Значит, у нас мало времени. Они явно пошли за подмогой. Видимо, хозяин гостиницы сказал, что у нас трое, а их было меньше, и они не хотели поднимать шума при неравной численности». «Чего стоите?» — рявкнул я. «Собираемся. Если нас прихватят здесь, будет бойня. Оно нам надо?» Инженер без слов начал паковать аппаратуру. Мы с Антоном разобрали снаряжение, похватали оружие, рюкзаки, мешки и проверили, не оставили ли чего здесь. «Я за лошадьми», — сказал Антон. «Вы следом и не тяните. Если что, услышите». «Угу, мы скоро». Харким, привыкший к тому, что все надо делать быстро, успел собрать вещи и технику, упаковать все и теперь ждал команды. «Как они могли узнать лошадей? По масти, по виду, да хотя бы по кличке. И что, это доказательство?» «Здесь, да. Конокрадство — страшный грех. За него могут и головы лишить. А нас еще обвинят в убийстве барона и его отряда. Это уж точно смертный приговор. Вряд ли мы сможем оправдаться. Какой черт их занес на конюшню гостиницы? Чего стоишь? Пошли!» Мы уже садились на лошадей, когда к нам подбежал владелец постоялого двора. Бледный, утративший былую величавость, вспотевший, он встал перед мордой моего коня и буквально заградил проход своим телом. «Господа, стойте! Подождите! Ваши кони! Люди барона! Они говорят, что это кони их товарищей! Они велели не отпускать вас, пока не приедут для того, чтобы опознать их!» Я глянул назад, Антон тоже. У стены дома стояли двое здоровых парней с палками в руках, работники хозяина. Еще двое мялись возле края конюшни. Видимо, хозяин здорово боялся барона и его людей, раз решил остановить нас. Я наклонился и, глядя в бегающие глаза хозяина, произнес: «Уйди с дороги, дядя, и убери своих щенков. Не то постоялый двор сменит владельца. Прямо сейчас». Антон в подтверждение моих слов потащил из-за пояса кинжал. Хозяин сглотнул, отступил на шаг. «Если приедут люди барона, скажешь, что мы уехали. Покажешь, в какую сторону. Объяснишь, что хотел нас задержать, но мы не послушали. Твоя задница будет спасена, ясно?» «Да!» «Отлично. Мы не хотим создавать тебе проблемы, но если ты не уйдешь, убьем». Я разогнулся и тронул бок коня каблуками. Тот послушно пошел вперед, прямо на дядю. Антон тоже пустил коня вперед, не забывая посматривать на добрых молодцев, что все стояли на месте, не получив никакого приказа от хозяина. Сам хозяин счел за благо послушать доброго совета. Он отскочил в сторону, вздохнул и горестно воздел руки кверху. Предстоящее объяснение с воинами барона его не радовало. «Ходу!» — крикнул я, переводя коня с шага на рысь. Мы выскочили со двора гостиницы, свернули на дорогу и понеслись вскачь. Сзади раздался свист и недовольные выкрики прохожих, едва не угодивших под копыта лошадей. Не снижая скорости, миновали два поворота и выехали за пределы городища. Впереди, километрах в двух, темнел угол леса. Левее блестела на солнце гладь реки. «Доберемся до леса! Никакая погоня не страшна!» — крикнул Антон. «Если ее вообще вышлют...» «Невид, где ты там?» «Здесь. Давай за мной! Как самочувствие? В норме?» «Думал, будет драка?» «Не горюй, все впереди! Еще успеешь поучаствовать?» «Да я не особо и хочу!» «Тогда обойдемся!» Я довольно рассмеялся и подмигнул инженеру. Настроение пошло вверх. Удачно вышло с конями. Жаль только провалилась идея выехать с балаганом. Шли бы с проводниками. Ну да ладно. И сами не заплутаем. Чуть притормозив коня, я подождал, пока подъедет Антон, и крикнул: «Доедем до леса, там свернем налево, на южную дорогу. Дальше, если верить балаганщику, прямой тракт. Верст на 40». «Помню. Мне о нем говорили. А еще говорили, что на тракте пошаливают разбойнички». «Проскочим, надеюсь». Я вновь обернулся и посмотрел на городище. На дороге было пустынно. Погони не видно. Наверное, и правда не поехали. И то хорошо. Нас нагнали у развилки дороги, где широкая грунтовка расходилась сразу на три стороны. Одна исчезала в лесу, вторая шла вдоль него, а третья уходила левее к реке. 8 человек. У каждого заводной конь. Имея такое преимущество, они гнали во весь опор. Что ж, их пыл понятен, пропал командир и хозяин. Отряд остался без начальства, а тут некая троица и на знакомых лошадях. Да еще удирает из городища. Как тут не заподозрить злой умысел? Столб пыли мы заметили уже возле леса. Антон вовремя обернулся и удивленно воскликнул. «Накаркали!» Я крутнулся в седле, секунду смотрел на смутные, малозаметные в пыли фигуры лошадей и всадников, потом махнул рукой. «В лес! За деревья! Мигом!» Кони, повинуясь поводу и стременам, рванули к спасительной чащобе. Расстояние до погони было около 300 метров, и оно неуклонно сокращалось. Мы на ходу перехватывали ИСК, снимали их с предохранителей, загоняли патроны в патронник. Использовать подствольные гранатометы пока в планы не входило. Слишком большой шум выйдет. Нас заметили. Погоня сменила направление и шла наперерез, стараясь отрезать нас от деревьев. Видно, думали, что мы хотим уйти пешком, бросив лошадей. Но все было проще, мы уводили врага с дороги. В лесу и трупы прятать легче, и убирать за собой не надо. Из-за лишних лошадей мы не сразу поняли, сколько человек нас преследует. Сперва подумали, что не меньше 15. Я первым доскакал до деревьев, соскочил с коня, перехватил форм и оглянулся, ища взглядом инженера. Тот проехал дальше меня и тоже слезал с коня. Из-за меньшей практики это заняло у него чуть больше времени. «Навет, привяжи лошадей к дереву, отойди назад. На тебе тыл и левый фланг». «Есть!» – неожиданно выдал тот. Я даже мельком подивился, где он откопал это «есть». От парней, что ли, услышал? Инженер держался нормально, но был бледен. Ничего, пройдет. «Антон, сперва попробуем поговорить». Тот уже занял позицию за широченным приземистым дубом. Оружие держал в опущенной руке, глаза следили за погоней. Всадники были уже метрах в 70. «Сначала попробуем поговорить», — повторил я. «Зачем?» — обернулся Антон. «Их все равно валить надо. Лошадей они опознали и нас прибьют. Не будет разговора». «Все равно. Пусть хоть поближе подойдут». «Ладно». Всадники, подскочив к опушке леса, сбавили темп. Наверное, их удивило странное поведение беглецов. «Чего они ждут? На пощаду рассчитывают?» Четверо воинов слезли с коней, отдали поводья лошадей товарищам и, сняв с пояса топоры, пошли к нам. 8, — сказал Антон. «Луков нет». Впереди процессии шел среднего роста крепыш. Смуглый, с висящими усами, с извилистым шрамом на подбородке. Уже знакомые кожаные доспехи с нашитыми стальными пластинами, наручи и поножи, шлем. Копия снаряжения воинов Тиаспора, что так неосторожно решили нас ограбить на дороге. «Эй, вы!» — заорал усач. «Выходите быстро! И лошадей выводите! Сдается мне, это не ваши лошадки!» «С чего ты взял?» — спросил я. «С того! Выходите!» «Ладно. Раз просят». Я встал у дерева, облокотившись об него спиной. Оружие держал в опущенной руке. Антона не думал двигаться, а Харкима воина не видели. Тот спрятался за кустарником. Они встали в 4 шагах полукругом. У каждого в руке топор. Те, кто остался в седле, держат копья. В полной готовности метнуть. «Ну? Остальные что? От страха ходить разучились?» «Хватит одного. Чего хотел?» «Где наши лошади? Что произошло с бароном? Скажешь? Может быть, пощажу?» «Артур, кончай концерт!» — прошипел Антон. «Сейчас». Я обвел взглядом воинов. Злость, напряжение, нетерпение, ненависть. Вроде ничего не упустил. «Говори, сучье отродье!» Топорик взмыл вверх. Жест тут же повторили остальные. «Где барон?» «Умер, как и вы». «Что? Умер? Ты хочешь сказать, что убил его? Как ты смог, недоумок? И что значит «и мы»?» «Вот это». Они даже не понимали, что происходит. Не видели смерти, что стояла перед ними в образе чужого человека. Я нажал на спусковой крючок на миг раньше Антона. Трое воинов повалились на землю с развороченными животами и грудью. Позади них падали с коней всадники. Испуганные лошади заплясали на месте, роняя седоков. Самая нетерпеливая или испуганная рванула прочь, взбрыкивая задними ногами. Несколько секунд, и 7 воинов побежали догонять своего барона в долгом запредельном путешествии. 8-й усач был цел. Пока. Ему есть что нам поведать. Тот был в шоке. Все произошло быстро и страшно, и непонятно. Пока он не пришел в себя, я врезал ему по шее и связал руки за спиной. «Невит, где ты там?» Затрещали кусты, и на опушку вышел инженер. Бледность все еще не покинула его лицо, но это не мешало ему уверенно держать оружие. «Помоги Антону спрятать тело». «Опять я?» — проворчал Антон. «Вся грязная работа достается мне. И зачем тебе этот индюк?» «Задам пару вопросов, а потом...» Я улыбнулся и посмотрел на воина. «Потом мы вспомним прошлое». Пленный воин ничего особенного не сказал, только дал расклад по местным военным структурам и объяснил расстановку сил в провинции. На каком-то этапе это могло пригодиться. Выкладывал он это без особой охоты, но прилежно, поглядывая на кончик ножа, что завис в сантиметре от его мужского достоинства. Потеря столь важной части тела его сильно страшила, похоже, сильнее, чем смерть. А потом я дал ему шанс. Схватка на ножах. Победитель выживает, проигравший, ну, понятно. Антон недовольно хмурил брови, но я настоял на своем. «Надо освежить навык рукопашного боя», — объяснил я свое решение. «Не лишним будет. Тебе маринада не хватило?» «Там были другие условия, а здесь еще 200 с лишним км пути. С учетом обстановки и эпохи, дорожных происшествий не избежать. И всего по 2 бека на человека. И большой знак вопроса в конце пути. Боеприпасы еще пригодятся». «Надо по возможности использовать холодное оружие». Антон недовольно поморщился, но промолчал. Схватка вышла короткой, но жестокой. Усач имел богатый опыт подобных боев, и раз дожил до своих 30 или около того лет, значит, был хорошим воином. Он даже умудрился порезать мне левое запястье и едва не полоснул по шее. Невит в этот момент ахнул, а Антон вскинул форм, но обошлось. Воин получил 2 проникающих в грудь, и еще одно в печень. Я быстро добил его, не желая причинять лишних мучений, а тело отнес к другим. Получившуюся кучу завалили ветками и травой. Их найдут, конечно, но не скоро. После импровизированных похорон мы отобрали себе еще 3 коней. Остальных вели в поводу несколько километров, потом отпустили. Еще один дар кому-то везучему. Оружие тоже спрятали. И получше, чем трупы. Себе взяли по копью и топорику. Себе это мне и Антону. Инженера обременять такой ношей не имело смысла. Если нажать на спусковой крючок он мог, то о технике и тактике ближнего боя с холодным оружием имел только общее представление. Покончив с делами, незамедлительно покинули опушку. Имея 2 коня, мы могли держать хороший темп, что было очень кстати. Пока мы отсутствовали, Харким попробовал восстановить контакт с Гадианом. Безуспешно. Установка не видела его. После нескольких попыток инженер прекратил опыты и занялся местной аномалией в лице области неведомого излучения. Область вела себя спокойно, не росла, не увеличивала мощность излучения, но и не исчезала. И количество источников радиосигналов было почти прежним. Словом, ничего нового, к сожалению. «А у вас что?» «Да, в принципе, тоже ничего нового». Более детальные конкретизированные данные по ситуации в стране, сведения о путях и дорогах на юг. Ну и вся информация о возможных проблемах на этом пути. А об этих гарпиях есть кое-что. Расскажем. Все по порядку. Я поправил ремень формы и почесал запястье левой руки. Небольшая рана заживала невероятно быстро, и этот процесс сопровождался легким зудом. Пожалуй, начнем с варваров. По-моему, они и больше подходят на роль виновников того излучения. Итак, варвары. Эти ребята появились здесь 12 лет назад. Приплыли на кораблях с севера. Кораблей было многое множество, так уверяли циркачи. Торговцы были более конкретны. 3 десятка больших и столько же малых. Если усреднить, на большом корабле 70 человек, на малом 30, то выйдет около 3000 человек. Войско не столь уж велико. Король может выставить в 3-4 раза больше. Но если внезапный мощный удар по неготовым к обороне крепостям, городам, селениям, армия просто не успела собраться. А небольшие дружины баронов варвары смели в одно мгновение. «Видимо, у них был большой опыт подобных налетов», — вставил Антон. «Да. Кстати, их тактика здорово напоминает тактику викингов. Те тоже тяготели к внезапным набегам, а потом просто захватили часть Франции. Ладно, это история земли, оставим в покое. Здесь же коротким набегом дело не закончилось. «Варвары, драка... даркосмены», — с некоторым трудом выговорил Антон. «Так их здесь называют. Люди с севера». Даркосмены захватили большой кусок побережья и сумели выстроить оборону, прежде чем опомнившиеся бароны, графы и герцоги во главе с королем смогли собрать армию и двинуть на врага. На руку захватчикам сыграла раздробленность в стране. Королевская власть сильна в центре государства, а в провинциях и на окраине правят бал местные властители. Как бы там ни было, варвары захваченные не отдали. Две битвы закончились ничьей. Король с союзниками отступили, а варвары продолжали укреплять побережье. С севера прибывали новые войны, шло переселение целого народа, понятно, что захваченных земель стало попросту не хватать. И даркосмены еще дважды совершали набеги на соседей. Оттяпали немаленький кусок, потом еще один, после чего терпение у короля и независимых властителей закончилось. Они забыли распри и споры и сейчас готовы выставить единое войско, так что будет большая война. «Дело это не быстро», — вставил Антон. «Пока все отряды соберутся, пока подойдет обоз, пока выберут командующего, пока решат, где и когда давать сражение, варвары при желании успеют уплыть обратно. Только вряд ли они бросят землю и все нажитое». «И как это связано с нашими проблемами?» — спросил Харким. «Варвары появились недавно и внезапно. По слухам, у них есть страшное оружие, убивающее сразу многих людей. Они сильны и свирепы, а убить их очень сложно. Много всяких неясностей и странностей. На самом деле, страшным оружием с одинаковой степенью вероятности могут оказаться пулемет, миномет и бриколь, метательная машина. То, что их трудно убить, тоже можно толковать по-разному. Качественные доспехи, которые не пробивают мечи, копья и топоры. Или просто отменная выучка воинов». «Не стоит забывать о страхе», — добавил Антон. «Страхи перед неведомым. А у страха, как известно, глаза велики». «То есть ситуация непонятная, тумана много. Надо внести ясность». Навид кивнул, потом спросил. «А гарпии?» «С гарпиями тоже не ясно. Вроде давно существуют. Совершают набеги на побережье. Правда, торговцы не подтвердили, что те грабят и убивают. По крайней мере, они о таком не знают. Но вот что мужиков крадут — факт. И опять же, молнии, неуязвимость. Какое-то странное оружие, которое не убивает, но валит с ног. Камни, что ли?» «И варвары, и гарпии действуют приблизительно в одном и том же районе. И место, где было обнаружено то излучение, в равной мере может принадлежать как тем, так и другим». «А может, кто-то маскируется под варваров и гарпий? Или использует их как прикрытие?» «Словом, надо выяснить». «И с кого начнем?» — спросил Невит. «С тех, кто ближе. С гарпий». Инженер достал сканер, включил, с минуту колдовал с клавиатурой, потом произнес... 257 километров по прямой. С учетом поворотов, изгибов и обходов, около 300 километров. На пути множество деревень, городов, селений, дружины местных хозяев, бандиты, караваны купцов, склонных к разбою, проблемы с питанием, кормом для лошадей, большая проблема с предстоящей войной. Я ничего не упустил?» Мы с Антоном переглянулись. «Неплохо. Для еще недавно мирного человека. В принципе, ничего». «Все это надо преодолеть за пару-тройку дней, потом гарпием. А если выяснится, что это не они, то марш к варварам. Опять километры, селения, бандиты, дружины. У нас патронов-то хватит?» Невит ударил по больному месту. «Действительно, для решения задачи может элементарно не хватить патронов. Для выхода в другой мир мы обычно брали по одному боекомплекту. Но после принятия решения о разделении нашей группы решили на всякий случай увеличить носимый запас. И взяли по два бэка. Это 900 патронов, 100 выстрелов к подствольному гранатомету, 60 патронов к пистолету, 6 гранат и 2 шашки Телемпена-7. Взяли только мы с Антоном. У Харкима было всего 300 патронов и 20 гранат к комплексу. Одна 20-патронная обойма к пистолету и пару гранат. Мы, конечно, не собирались поливать свинцом всех встречных и закидывать их гранатами, но исключать столкновения нельзя. А это всегда нежелательный расход дефицитных боеприпасов. Так что действительно, к конечной цели пути мы могли выйти, образно говоря, с пустыми карманами. Придется экономить и действовать больше трофеями, а также головой. То есть? То есть не лезть на рожон и маневрировать по возможности. Инженер вздохнул и поправил висящий на поясе пистолет. «Попробуем». «Попробуем», — в тон ему ответил Антон. «Другого выхода все равно нет».